Я медленно учился жить. Ученье трудно мне давалось, к тому же часто удавалось урок напосле отложить. Пол жизни я учился жить, и мне за леность доставалось, но ведь пол жизни оставалось, я полагал, куда спешить. Я невнимателен бывал, то забывал 7 раз отмерить, то забывал слезам не верить. Урок мне данный забывал, и все же я учился жить. Отличник нет, не получился, зато терпенью научился, уменью жить и не тужить. Я поздно научился жить, с былою ленью разлучился. Да правда ли, что научился, как надо научился жить, и сам плечами лишь пожмешь, когда с утра забудешь снова не выкинуть из песни слова, и что посеешь, то пожнешь, и снова к тем азам в бумагу с головой заройся, сезам, я говорю, откройся, не отворяется сезам.